Продолжение происков Матроскина. В тот же вечер они, кот Матроскин и Шарик, отправились к почтальону Печкину на него и на его колдовскую книгу. Теперь была вся надежда. Надо было его попросить, чтобы он отворотное зелье сделал, чтобы дядя Федор от этой девочки отвернулся. Кот Матроскин сказал: «Дадим мы дяде Федору зелье, он про эту девочку сразу и забудет». «Слушай, Матроскин, — говорит Шарик, — а может, эта девочка не такая уж плохая? Видишь, как она нам в торговле помогла? Может быть, потом нам девочка еще хуже попадется какая-нибудь, когда нам жениться время придет?» «Не попадется, — успокаивал его Матроскин, — не попадется. К тому времени дядя Федор взрослее, умнее станет, он футболом увлечется, велосипедом, штангой, понимаешь, и ему будет не до девочек. А если его мам приедет? Если его мам приедет, нам совсем легко станет. Мамы очень не любят, когда их дети влюбляются. Очень не любят». Почтальона Печкина долго уговаривать не пришлось. Он сам давно уж хотел какое-нибудь зелье по книге сделать. Он тоже хотел стать колдуном на полставки, чтобы по вечерам подрабатывать. Он уже и книжку приготовил, и очки свои в порядок привел. И когда Шарик с Матроскиным к нему пришли, он уже был совсем созревший. Шарик начал издалека. Дядя Федор влюбился. Знаю, знаю, не слепой. Об этом у нас вся деревня говорит. Я теперь для вас самый нужный человек буду. Только что-то я вас не пойму. Чего это вы его любви так испугались? Не хватало нам только, чтобы он сегодня-завтра жениться захотел, — закричал Матроскин. — Нас тогда, может, вообще сразу на улицу выставят. Вы нам лучше про свою бабушку и про ее книгу расскажите. — А что тут рассказывать? — говорит Печкин. — Была у меня бабушка Терентьева Светлана Романовна, ответственный сельский работник, а по вечерам она подрабатывала для заработка. Кого-то с глазу лечила, ну, на кого с глаз напускала. Зубы заговаривала, дерганье снимала, могла жениха приворожить. «А как она это делала?» — спросил Матроскин. «Очень просто. Берет моя бабушка специальную книгу, раскрывает ее где положено и начинает шептать что-то. Плеваться через плечо, какие-то коренья варить. И через 3 дня результат налицо. Нам отворотное зелье нужно, — сказал Матроскин. Нам надо, чтобы дядя Федор про эту девочку забыл. Мы вам заплатим». «Ну что же, — ответил Печкин. — Будем пробовать, будем экспериментировать, будем дядю Федора спасать, деньги зарабатывать». Почтальон Печкин принес свою книгу, надел очки и начал читать. «Лекарство для похудания». Ага. «Лекарство от похудания». «Лекарство от хромоногости, лекарство для хромоногости. Отвар от глистов и блох, отвар для глистов». «Это все не то, — сказал Шарик. — Нам нужен отвар против любви. С блохами нам спешить не надо, сейчас для блох не сезон. И потом сейчас ошейники есть специальные против блох. А Печкин дальше листает. Зуд и чесотка, выпадение волос и зубов. Шарик говорит Матроскину: а что, если попробовать, а? Если у дяди Федора все зубы и волосы выпадут, я думаю, никакая девочка его не полюбит. Кот Матроскин даже рассердился. Ты что болтаешь, а? У нас задача другая. Мы должны любовь расстроить, а не дядю Федора погубить. Печкин долго-долго листал свою книгу, что-то шептал, сердился, наконец нашел в своей книге то, что надо. Он нашел страницу, где все про любовь было написано. Как расстроить любовь между мужем и женой? Как расстроить любовь между матерью и дочкой? Как расстроить любовь между сестрами? Как расстроить любовь, вот, между молодым человеком и барышней? Вот! «Читайте!» — кричит кот. И Печкин начал читать. «Чтобы расстроить любовь между молодым человеком и барышней, надо найти большой перепончатый гриб африканец. Он сверху белый, снизу черный. Очистить его и сварить. Бросить в отвар 3 листика дурман травы, посыпать зверобоем, замаскировать молодой картошкой и подавать к столу вместе со свежей зеленью из крапивы и пустырника». «И что же будет?» — спрашивает Шарик. «А то, что ваш дядя Федор сначала очумеет, а потом в себя придет и про эту девочку забудет». «Так-так», — сказал Матроскин, — «а нет ли там противопоказаний?» «Что? Что это такое?» — удивился Печкин. «А то, что для одних людей лекарство — это лекарство, а у других от этого лекарства голова квадратная становится, и уши хлопать начинают». «Нет никаких противопоказаний», — отвечает Печкин. «Здесь об этом ничего не написано. Или отвораживаем вашего Федора от этой девочки, или я, знаете, спать пошел». Матроскин с Шариком посоветовались и решили отвораживать. «Все», — сказал Матроскин, — «завтра сенокос отменяется, грибосбор объявляем». «И грибовар», — добавил Шарик. «Операция «Большое спасение дяди Федора» начинается».